Хопкинс закусил губу и побагровел. «Прошу прощения, Ваша честь», — процедил он сквозь зубы, — «но мое обвинение весьма обосновано. Можем ли мы продолжить допрос?» «Браво!» — снова крикнул кто-то сзади. Следователь немного подумал и протянул мне грязный блокнот и перьевую ручку. «Мы проверим правдивость обвинения путем простого испытания», — заявил он. «Фройлен Энн, не укажете ли вы самый популярный цвет, в который вы красили дома, когда были...» Тут он обернулся к Хопкинсу и ехидно произнес: «Маляром!» Зал разразился смехом и криками, а я написала ответ на обороте блокнота. «Тишина!» — провозгласил следователь. «Герха!» «Что?» — раздраженно бросил тот. «Может быть, вы возьмете на себя труд ответить суду, какой цвет указала фройлен Энн у меня в блокноте?» «Ваша честь!» — устало начал Хопкинс. «Какое отношение это имеет к нашему делу? Я прибыл сюда с целью предъявить фройлен Энн обвинение во вторжении в текст. Класс второй! А вместо этого занимаюсь какой-то чушью. Причем тут маляры? Я не верю, что здесь вершат правосудие». «Вы не понимаете», — произнес следователь, вскакивая со стула и воздевая к небу коротенькие ручки. «Как ведет дела этот суд? Обязанность обвинения — не просто четко и кратко изложить дело перед судейской коллегией, но и полностью изучить процедуры, которые следует предпринять для достижения этой цели». Под гром аплодисментов он сел. «Теперь», — продолжал чиновник уже спокойнее, — «либо вы говорите мне, что фройлен Энн написала в блокноте, либо я арестую вас за то, что вы отнимаете у суда время». Два пристава протиснулись сквозь толпу и встали по обе стороны от Хопкинса, готовые в любую минуту взять его под стражу. Следователь взмахнул блокнотом и властным взглядом пригвоздил прокурора к месту. «Итак», — спросил он, — «самый популярный цвет?» «Синий», — брякнул несчастный Хопкинс. «Он сказал синий», — вскричал следователь. В зале воцарилась тишина. А потом люди начали пихаться и толкаться, стараясь пробиться поближе к месту событий. Медленным театральным жестом следователь открыл блокнот, демонстрируя всем слово «зеленый». Толпа радостно заулюлюкала, в воздух полетели шляпы. «Не синий, а зеленый», — печально покачал головой следователь и дал приставам знак арестовать Хопкинса. «Вы позорите свою профессию, Герха! Вы арестованы!» «За что?» — надменно вопросил Хопкинс. «Я не уполномочен вам об этом сообщать», — торжествующе ответил следователь. «Дело открыто, и в должное время вам сообщат обо всех деталях». «Но это же абсурд!» — прокричал Хопкинс, когда его поволокли прочь. «Нет», — ответил следователь, — «это Кафка». Когда Хопкинса увели, толпа затихла, следователь повернулся ко мне и сказал: «Вы четверг, Энн, 36 лет от роду, опоздавшая на 1 час и 5 минут, работавшая маляром?» «Да». «Вы находитесь перед судом по обвинению...» «В чем обвинение-то?» «Молчание». «Где представитель обвинения?» — спросил судья. Один из его клерков что-то прошептал ему на ухо, и толпа опять разразилась смехом. «Действительно», — мрачно сказал следователь, — «очень небрежно с его стороны». «Боюсь, в отсутствие представителя обвинения суд не имеет другого выхода, кроме как отложить разбирательство». С этими словами он достал из кармана большую резиновую печать и силой шмякнул ею по бумажке, в мгновение ока подсунутой Ньюхиным. «Спасибо, Ваша честь», — — умудрилась вставить я, но тут Ньюхин схватил меня за руку и, прошептав на ухо: «Бежим отсюда!» — поволок к двери, продираясь сквозь толпу людей в темных костюмах. «Браво!» — кричал кто-то с галереи. «Браво! И еще раз браво!»